Маккай заслонил лицо тыльной стороной ладони левой руки, когда на него с неба обрушился град из камней и земли. Снаряд, по всей видимости, упавший на самом краю эллипса рассеивания, проделал в местности яму глубиной 1-2 метра и диаметром в 5. «Сэр, что это было?» «Это наша артиллерия». Дэвид Ридвуд, рядовой регулярной армии США, сидя на асфальте спиной к железобетонному ограждению, откровенно паниковал, и то и дело хватался за свой навороченный карабин М4А2. «Нет, исключено. Тогда кто по нам садит? Кончай дергаться, уже сейчас узнаем. Одно ясно, стреляют не по нам. Видишь, как они раскатали боевое соединение пришельцев. Просто те, кто стрелял, не знали, что мы здесь. И к тому же это самый край границы Техасской республики. Там, в нейтральной зоне, чертовщина творится. Русские с китайцами безуспешно гоняют пришельцев и сами огребают систематически. Просто кто-то психанул. Просто психанул, нас чуть не похоронили. Боишься умереть девственником?» Небольшая рация на груди у Дугласа Маккоя взорвалась треском помех, затем голос, четко проговорив позывные, спросил, как его слышит Росомаха-6. «Это Росомаха-6. Вызываю Вепрь-1, прием, это Вепрь-1, слышу вас хорошо. Мы зафиксировали артподготовку примерно в километре, северо-восточнее от вас. Есть ли у вас потери, и кто, черт подери, по вам стрелял?» «Никак нет, сэр, потерь нет. Кто стрелял, неизвестно. Огонь велся по вооруженной группе неприятеля. Огонь вели предположительно со стороны подразделений на Акиле, что тоже вероятно, со стороны Новой России». «Вас понял, Росомаха-6, разберемся. Продолжайте прикрывать конвой. Вепрь-1, конец связи». «Че черт?» Ридвуд опять дернулся, когда в воздухе над головой пронесся летательный аппарат инопланетчиков. «Сиди смирно, они сейчас не так опасны, мы им крылышки подрезали. Теперь они реже летают, и то в основном на разведку. Ну да, а на земле нас прессуют, как асфальтовым катком. Недолго им осталось, у них ресурсы на исходе, я это чую», — мрачно проговорил Дуглас. «Ладно, вставай, пошли, нам еще эту колонну охранять от поползновений всяких». «Есть, и заканчивай нервничать, таблетки прими какие-нибудь». «Есть, сэр», — угрюмо отвечал Дэвид. Они подошли к парку, среди деревьев которого прятались остальные бойцы взвода, и стояли замаскированные хамви и грузовики, забитые беженцами и провиантом. «А раньше лучше было?» — нарочито удивленным тоном задал вопрос Вадим. Он стоял, прижавшись к дверному косяку, и курил. «Ну, неуверенно протянул Станислав и сделал неопределенный жест руками. Он уже жалел, что высказался на тему сегодняшнего катастрофического положения дел. Раньше было лучше, потому что тебя семья кормила и одевала, и стабильность в государстве была», — пояснил Вадим. «А я с 14 лет сам крутился. Я вообще не это имел в виду. Я с 14 лет сам объявления расклеивал и брошюры раздавал в людных местах. Меня даже милиция гоняла. Это потом я исключительно интернетом занялся. Я говорю, что раньше легче было, потому что и нефть больше стоила, и вообще». Начал оправдываться Станислав. «Дебильный разговор какой-то. Никогда в Приморье нормальной работы не было. Таджики, узбеки, китайцы эти еще понаехали. Тогда вообще русские рабочие стали нафиг никому не нужны», — добавил Женя. Сидя за столом, он механическими отточенными движениями разобрал АК-12 и начал его чистить и смазывать. «Я уже не говорю про весь этот горький катаклизм. Мало было провала с последующими войнами, теперь еще и инопланетяне на голову свалились». Станислав тоже на всякий случай начал осматривать свою винтовку РСТ-5000. Убедившись, что с ней все в порядке, и чистить ее пока не надо, он молча прильнул к оптическому прицелу и стал что-то высматривать вдалеке. Полуразрушенное здание на границе Новой России и нейтральных территорий служило для армии одновременно временным складом и временной же казармой. «Гад, дядя, покажи котлы, они все адогнида», — раздался наигранный детский голос снаружи, и в помещение вошел Арсений с идиотской улыбкой на лице, мешком с картошкой в одной руке и тазами в другой. Тьфу, Вадиму подобный юмор явно не нравился. «Да, б, съездил к родственничкам во Владивосток», — продолжил свой монолог Арсений, устроившись в углу. Он начал высыпать грязную картошку на пол, один принесенный им таз наполнил водой из канистры, а второй таз приготовил для очищенной картошки. «Хочешь сказать, если бы не съездил, вот этого бы всего не началось?» — спросил Вадим. «Да я шучу. Конечно, по ту сторону, вообще эсхатологический салатик. Мор, глад, война, смерти, 7 казней египетских». «Чего? Что? Эсха? Чего? Эсхатологический. Эсхатология, наука, изучающая представления о конце света и судьбах мира в разных религиозных течениях. Ну, грубо говоря, терпеливо пояснил Арсений, вы, москвичи, все какие-то сделал заключение Вадим. Ха-ха, Арсений беззлобно рассмеялся и продолжил чистить картошку. Эх, блин, тушенки бы еще, размечтался. Скажи спасибо, что хоть это есть, шутить нельзя, мечтать нельзя, да ты, тиран. Вадим не ответил, он докуривал третью сигарету. Вдруг наперебой запищали тактические планшеты и через помехи проступил строгий голос генерала. «Сириус, я, Альтаир, прием!» Все бойцы одновременно бросили свои занятия и прижали наушник плотнее к уху. Евгений, как командир взвода, коснулся тангента и начал диалог. «Я, Сириус, слышу вас хорошо, прием!» «Сириус, приготовьтесь получить новое задание. По данным авиаразведки, предположительно в 40 километрах к северо-западу от вашей дислокации находится подразделение противника, представляющее собой скопление бронетехники и пеших войск. В данный момент зафиксирована смена позиций неприятеля. Неприятель начал движение по направлению на юг, к границе Республики Техас со средней скоростью 8 км в час. Ваша задача – обнаружить противника и скорректировать огонь артиллерии, используя лазерную наводку или в отсутствии таковой при повреждении оборудования скорректировать наводку по координатам армейской шкалы. Более подробные данные будут загружены на ваши тактические планшеты через сеть. Приступить к выполнению задания немедленно. Сириус Альтаиру, приступаю к выполнению задания немедленно. Альтаир, Сириусу. Конец связи. 6 часов спустя. Вижу противника на 2 часа. Скорость 5. Направление 96. Координаты. Упреждение поправка. Осуществляю наводку лазером. Стас передавал данные по военному каналу, одновременно загружая их с многофункционального визора и через тактический планшет, проговаривая в микрофон данные, чтобы продублировать информацию для более подробного отсчета. Нажав пальцем на планшет, он увидел положение взвода каждого бойца на интерактивной карте местности и местоположение противника. Колонна бронетехники пришельцев продвигалась медленно. Киборги, рассеявшись по местности, сканировали пространство на предмет живой силы противника и замаскированных орудий. «Артиллерия готова», — коротко сказал Евгений. «Уже выпустили первую партию снарядов, перезаряжают. Плохо, что мы слишком близко к границе, да еще тут населенный пункт совсем рядом», — прошептал громким шепотом Арсений. «Говорят, его эвакуировали, так что просто наслаждайся шоу», — ответил Евгений. «Какое уж тут шоу, из РПГ пострелять точно не дадут, даже и не думай, это на крайний случай». Евгений понимал рвение бойцов надавать по сусалам непрошенным гостям, но РПГ-32 с новыми умными боеприпасами нельзя было использовать без прямого назначения. «Сначала артиллерия поработает, а там посмотрим, может и не пригодится». Обвал произошел настолько внезапно, что Нахат даже не успел ничего понять. Сущность покинула уничтоженное тело, искажающий плоть почувствовал страх, страх бесследно исчезнуть, но от этого не скрыться, состоящее из различных энергий тело сразу же начало медленно рассеиваться. Вселение в тушу своего творения было лишь отсрочкой неизбежного. Нематериальная оболочка еще 5000 лет назад необратимо повреждена. Архидемон просто так погибать не намерен, шансы на спасение может дать кое-что другое. Разум Нехаду по-прежнему заперт в ловушке, к счастью, западня лишь немного ослабла. От сущности темной матери тянется еле заметный энергетический канал, нить, связывающая эфирное тело с физическим. Если попытаться соединиться с нитью и отсечь сущность богини, то может что-то и получиться. Недаром целые тысячелетия Нахат посвятил изучению магии хаоса. Архидемону удалось постичь некоторые тайны силы, доступные лишь самым сильным из богов пантеона. Но есть и другой путь. Стать нежитью 1500 циклов назад покровительство архидемона попросил король мертвых, Бауртанг Хрок. Мертвецы предпочли полному уничтожению со стороны людских государств вечное рабство у проклятых. На случай уничтожения своего нынешнего тела, Нахат дал указание мертвому совету создать временное вместилище для себя, где бы он мог уцелеть. Как же поступить? Если получится вселиться в тело Нехаду, могущество возрастет в разы, но управлять своими детьми уже будет невозможно, к тому же гарантий никаких того, что все пройдет успешно. Утешительный приз – 16 миллионов рабов Трау и полная власть над их душами. Он сможет стать высшим. С другой стороны, стать живым мертвецом и потерять все остатки божественной сути, хотя риск полностью умереть существенно меньше. На такое не согласился бы ни один бог, кроме Нахата. Архидемон решил для себя, что становиться лжебожеством в данной ситуации неприемлемо. Трау никогда не смогут одолеть атлантийцев, которые в свою очередь доказали, что обладают возможностью уничтожать богов. Выбор сделан, Нахат вселится в специально подготовленный сосуд. В теле мертвеца управлять ордой станет значительно труднее, но это лучший вариант. Больше нет времени на промедление. Бестелесное существо мгновенно преодолело огромное расстояние, отделяющее логово Нахата от логова некромантов. Исулкхет, вот где располагается новое укрытие уцелевших некромантов Мертвого Совета. И они пострадали от атлантийцев, звездным огнем дотла сожжены главные твердыни мертвецов. Тем не менее, некоторые из жрецов лечей избежали смертельной участи, души некоторых из них рассеялись в бездне, будучи больше не в силах оставаться в материальном мире. Очень хорошо, что в союзниках у Нахата оказались живые мертвецы. Давняя история. 1700 циклов назад существовало людское государство Исулхэш. Жители активно практиковали некромантию. В отличие от остальных народов Элитана, люди Исулхэша добились гораздо больших успехов в магии мертвых. Почему, неизвестно и самому Нахату. Исулхишцы никогда не питали иллюзии о своей участи после смерти. Каждый человек знал о том, что души большей части разумных существ обречены сгорать в бездне или поглощаются богами порядка. Возможно, именно желание добиться бессмертия и позволило некромантам достичь заветной цели. Их искусство манипулирования тонкими телами достигло такого совершенства, что позволило нарушить естественный ход вещей. Попутно некроманты научились создавать нежить, которая и не снилась элитанцам раньше. Высшая некромантия позволяет оживить даже кучу костей без плоти и наделить их подобием разума. Многие из жителей Исулхэша прошли специальный ритуал, позволяющий изменить душу и навечно привязать ее к материальному миру. Некромантия в свою очередь позволила переселять душу в новое тело, если старое изношено. Такие перерождения очень губительно сказывались на разуме. Душа после 5-6 переселений начинала разрушаться. Тогда жрецы-некроманты снова решили проблему, став живыми мертвецами. Соседним человеческим империям очень не понравились некроманские штучки Исулхэша. Нельзя было позволить существовать у себя под боком целого государства еретиков, да еще населенного живыми мертвецами. Империя Долорад, Королевство и Альвийская империя собрали объединенную армию и начали войну с Исулхэшем. Войско нежити вчистую выиграло сражение первых циклов, живые отступили. После того, как мертвецы вторглись и опустошили пограничные земли южных королевств, в войну вступили остальные человеческие государства и Альвийская империя. Король мертвецов Бауртанг-Хрок, предвидя печальный конец, дал клятву спасти своих подданных и отправился в долгие странствия по пустыне. Личу не нужны ни сон, ни еда, ни воздух, поэтому он не уставая целые циклы блуждал по пустыне в поисках спящего бога, которым оказался Нахат. Когда искажающего плоть разбудили, то в первую очередь поинтересовался, как лич нашел его. Оказывается, Хрок узнал о каком-то очень древнем пророчестве, где говорилось о темном боге, спящим в песках южной пустыни. В обмен на помощь темного бога, исулхишцы вечно будут служить Нахату. Архидемон в то время как раз нуждался в союзнике, ведь многие из детей не смогли пережить сон, длившийся тысячелетия. Искажающему плоть для создания новой орды потребовались живые существа, люди и звери, чем Исулхэш и обеспечил проклятых. Армия нежити и порождение тьмы в итоге сумела отбиться от приспешников пантеона. Война, длившаяся 3 десятилетия, окончилась. После этих событий 100 циклов длилось затишье на Элитане. Нахат, не привлекая к себе лишнего внимания, создавал огромную орду под землей. Мертвецы крепко закрепились на своих границах, изредка совершая набеги на живых соседей, а остальные народы не рисковали соваться в пустыню. Давно Архидемон не был в Исулкхите, вместо давно бежавших живых людей обосновались порождения тьмы и легион мертвецов, без перерыва охраняющих своих повелителей. Среди ослабевших магических ветров чувствуется излучение маяка, специально настроенного, чтобы Нахат мог найти подготовленный сосуд для него. В глубине полуразрушенного дворца, возвышающегося над полупустыми кварталами древнего города, находится саркофаг с особым телом. Архидемон недолго петлял по запутанным залам и коридорам, маяк четко указывал направление. Внутри совсем немного охраны, изредка попадаются неподвижно замершие мумии в доспехах. Глазницы тускло светятся голубым цветом. Когда-то эти воины были людьми, но некроманты превратили их в нежить. В разуме иссохших трупов ощущается некое подобие разума и поблекшие обрывки воспоминаний тысячелетней давности. Наконец показался широкий зал, посредине в саркофаге лежит тело в два человеческих роста, Нахат специально вывел сосуд для себя. В спираль жизни человека добавил немного составных частей от подземного агра. Получилась жуткая помесь двух совершенно несовместимых видов, пришлось очень постараться, чтобы существо выросло до нужных размеров. Потом некроманты умертвили полукровку и подготовили к ритуалу подселения сущности архидемона. В данном случае вселяться в живое существо не имеет смысла, Нахат ослабеет до уровня простого демона или просто уничтожит себя вместе с выбранным сосудом. Мертвый же сосуд – самый подходящий путь. От тела исходят потоки силы, мертвый совет хорошо постарался. Архидемон станет архиличем, все остатки божественной сущности уйдут в прошлое. Искажающий плоть не совсем архидемон. В нем еще осталась слабая искра божественной силы, придется с ней расстаться. Темный бог продолжит войну до тех пор, пока остальные расы не будут до конца истреблены или порабощены, или Тан не будет поглощен. Безраздельное доминирование сначала в этом, потом в других мирах, вот главная цель Нахата. Демон больше не стал медлить и начал соединять свою оболочку с оболочкой мертвеца, всем своим естеством архидемон ощущал, как уходит мощь, но вместе с тем и боль. Сущность бывшего бога перестала распадаться. Очень непривычно находиться в мертвом теле, больше не ощутит никогда искажающий плоть былое могущество. Если это тело будет уничтожено, то дальше только полное забвение, чего боги боятся больше всего. Злость на атлантийцев и Денсерин вспыхнула с новой силой, безбожники стали каким-то проклятием. Оружие, способное выжигать силу, чуть не уничтожило бывшего бога тогда, а теперь этот звездный огонь. Как же безбожники сумели обнаружить логово? Ничего, время для мести еще будет. Очнись, великий, услышь нас, мы твои верные слуги. Что с ним? Он не слышит нас. Изредка сквозь темноту разум архидемона, все больше и больше сливающийся с физическим телом, слышал мысленно общавшихся жрецов личей погребального культа. Слуги находились где-то совсем рядом, пытались пробудить Нахата своей магией. Влейте в него больше силы, для успешного слияния. Он не такой, как мы, раньше был сильным богом, его дух ослаблен, жизненной силы мало, но разум цел. Только сейчас, находясь на краю небытия, демон ощутил весь тот ужас, испытываемый высшими созданиями перед пустотой. Абсолютно бессмертия не существует, даже живые боги когда-нибудь безвозвратно канут в забвение. И неважно, что это будет, неумолимо текущее вперед время или звездный огонь, вечно лишь сама вселенная. Не получается, он умирает. Я пожертвую своей ба, спасем его, другого пути нет. Владыка Кхрок, не надо, мы можем потерять вас обоих. Нет, пришло время заплатить долг. Тьма резко отступила после того, как в архидемона влили неимоверное количество ба, и сухишцы называли это жизненной силой, чего Нахату так не хватало. Когда энергии оказалось достаточно, бывший бог почувствовал облегчение, слияние с новым телом прошло успешно. У лежащей в саркофаге мумии гибрида агра и человека глазницы вспыхнули синим светом, демон попытался сделать вдох, но не получилось. Лишние органы личи в процессе мумификации вырезали, оставив кости допропитанные алхимическими составами сухожилия. Теперь Нахату ближайшие столетия предстоит провести в образе жуткой мумии, наделенной жалким подобием жизни. Демон медленно поднялся из саркофага, руки и ноги очень плохо слушаются, много хуже живого. Здесь принципиальная разница в принципе контроля разума над телом. В живом мозг посылает через разветвленные нервы электрические сигналы к мышцам, заставляя те двигаться. У высшей нежити все иначе, физическая оболочка тесно связана с магией, сидящий внутри нее дух напрямую управляет телом, отдавая команды фантомным мышцам. Мертвецы имеют определенные преимущества и недостатки перед живыми, нежить не нуждается в еде, воде, сне, воздухе, вместе с тем она ничего не чувствует, кроме отголосков прежних ощущений, эмоций, лишь голый бесчувственный разум. Нахата это вполне устраивало. Вокруг неподвижно стояли худые 8 фигур жрецов личей в остатках колдовских одеяний, они вбирали силу из окружающего пространства и отдавали ее архидемону. По идее их должно быть 9, но один из личей лежал на каменном полу, превратившись в обычный труп. Что с королем? Потребовал объяснений Нахат, хотя ему и так догадывался. Услышав зов повелителя, остальные жрецы склонили головы. Хозяин, он отдал свою жизнь, чтоб спасти вас. Мы пытались отговорить его. Демону было странно слышать это от тех, кого полтора тысячелетия он держал в рабстве. Почему он сделал это? Вы же могли освободиться от моей власти. Почему не дали мне кануть в небытие? Личи колебались с ответом, но вскоре один из них осмелился дать ответ. Ты наш вождь, без тебя мы ничто. Владыка Кхрок хотел покоя, и он получил его. У нас появились серьезные проблемы, уважаемый совет. В чем дело? Темная мать явилась на Элитан. Как? Не может быть. Ветвь Лин не ее владение. Зачем она пришла? Личей, даже несмотря на их неживую сущность, пробрала до глубины их искалеченных душ. Хозяин, ты поможешь нам, таким как мы нет пощады. Можете быть спокойны, богиня надежно заперта в моей ловушке глубоко под землей. Думаю, она очень нескоро вырвется на волю. 4 года назад, Республика Техас, Бриджпорт, частное владение, точное местонахождение засекречено, и что приходило в сознание медленно. Ее голова была подобна котлу с кипящей смолой, что-то вязкое и до нельзя горячее неприятно плескалось и переворачивалось внутри черепа. Она попыталась сделать над собой хоть какое-то усилие, но снова провалилась в черноту. Когда Ишта снова пришла в себя и попыталась открыть глаза, это получилось далеко не сразу. Повернувшись лицом вверх, она широко открыла глаза. В глазах троилось. Зрение ну никак не хотело приходить в норму и фокусироваться на чем-либо. Ишта лежала на мягкой, застеленной белым постельным бельем односпальной кровати в небольшом помещении. Оглядев комнату, Ишта обнаружила 2 небольших окна под потолком. В рамы было вставлено мутное стекло, пропускающий рассеянный свет. У стены стоял продолговатый стол со стулом. Стол, как и стул, имел закругленные углы, стол был прикручен к полу и стене. Ишта попыталась приподняться на кровати, и чуть было не потеряла сознание, голова страшно кружилась. Прилагая все внутренние силы, чтобы не провалиться в забытье снова, Ишта поднялась, опершись руками на мягкий матрац, и теперь пыталась понять, что происходит, где она и сколько пробыла без сознания. Вдруг изнутри ее как будто ударило тупым тяжелым предметом. Я в плену у Шилаа. Наконец-то дошло до Ишты. Она начала вспоминать все события последних дней, и от нахлынувших воспоминаний, помноженных на всю гамму чувств, рвотный спазм вывернул ее наизнанку. Тут же дверь в помещении, в котором стояла кровать с сидевшей на ней пленницей, вошли 2 странно одетых хуманов с оружием, которое они тут же направили в сторону девушки. За шкафотелыми сотрудниками вошел смуглый хуман-уборщик и начал старательно вытирать рвотные массы шваброй. Когда он закончил и покинул помещение, сразу же в дверном проеме нарисовался элегантно и вместе с тем просто одетый хуман с неприглядной внешностью. Все, что про него можно было запомнить, это, пожалуй, то, что он был не молод, то, что он обладал отменными манерами и имел под своим высоким лбом очень умные и холодные глаза, взгляд которых просвечивал людей насквозь и вообще многое замечал и учитывал. За ним появился другой почти такой же человек, только он был одет в белый халат и при нем был небольшой чемоданчик с большим количеством инструментов. По необъяснимой причине Ишта догадалась, что это не инструменты пыток, не хуманы, Шилаа, они только похожи внешне. Промелькнула мысль. «Ну», — сказал Шилаа в костюме, — «как вы себя чувствуете? Эффект от наших препаратов пройдет у вас быстро. Если вы не возражаете, наш врач вас осмотрит и сделает укол, если таковой будет нужен». Шилаа говорил на понятном иште языке, хоть и с акцентом, что несколько обескураживало. Ишта глянула на охранников и поняла, что спорить не стоит. Их внешний вид производил определенное впечатление и не давал ни на секунду усомниться в их профессиональной принадлежности. Хоть она и была готова обрушиться на искаженных с праведным гневом и попытаться причинить хоть какой-нибудь вред, но это было бы глупо и бессмысленно. У нее не хватило бы сил. И что поняла, что сейчас следует повиноваться и вести себя тихо. Завершив осмотр, врач отрапортовал: «Намного лучше, чем я ожидал. Очень скоро наша пациентка придет в норму. А теперь, леди, подставьте сгиб вашей левой руки. Вот так, да». Ишта испугалась, когда этот Шилаа с проседью в волосах и ловкими гибкими, как лапки паука, пальцами достал шприц и начал заполнять его жидкостью из ампулы, но сделала, как он сказал. Хотя память о допросах намертво врезалась в ее мозг, и вид шприца поначалу вызвал у нее животный ужас. Однако, Шилаа в белом халате быстро и почти безболезненно и сделал укол. «От этого вам станет лучше, поверьте. Ватку держите вот здесь некоторое время, не отпускайте. Ну что ж, у меня пока все. Сказав это, белохалатный паук незаметно выскользнул за дверь, и что только после этого поняла, что врач тоже хорошо говорит на ее языке. «Через пару дней, когда вы будете чувствовать себя должным образом, я навещу вас снова. Мне с вами многое нужно будет обсудить», — сказал загадочный Шилао в костюме из серой ткани, и также исчез из помещения, как до этого сделали уборщик и врач. Последней вышла охрана и заперла за собой дверь, и что действительно стала чувствовать, как тяжесть и боль уходит из ее тела, а мысли становятся быстрее. Но вместе с этим в памяти всплывали все новые и новые подробности ее пленения и допроса. И от этих воспоминаний ей наоборот становилось только хуже. Она вспомнила, как после 2 дней бессмысленной борьбы с демоническим зельем, оно все же развязало ей язык. И она рассказала все, что знала о богах пантеона, о хранителе, об Элитане и о том, что узнала от видящего. И что... Подобно маленькой девочке-дурнушке выболтала Шилао все до последней крупицы информации. Более того, Ишта рассказала о том периоде жизни, про который не рассказывала никому и никогда, о тех далеких днях, когда она еще не стала посланницей. Страх внутри нее начал расти с осознанием этого, и постепенно сжимал ей горло. Она снова была совсем одна в этом мире и теперь полностью понимала, насколько вымотана и опустошена, совершенно беззащитна перед чужаками. Они просто вошли в Генокис, один из крупнейших городов Элитана, как в свой собственный дом и просто похитили ее, будто в праздный день срезали кошель с ремня зазевавшегося богача Абармота. И особенно, не прилагая усилий, высосали ее досуха. Как жалко, что нельзя было вызвать небесные легионы. Уж они бы испепелили чужаков и стерли само упоминание о них в истории. Хранителя больше нет, а душа мира почти умерла. Горло Ишты снова сдавило, как удавкой, и она дала волю слезам, чего не делала, похоже, целую вечность. «Ничего», — думала она, — «ничего еще не потеряно. Ктал рано или поздно все узнает, и тогда он сотрет искаженных Шилао с лица Элитании, а потом уничтожит тот мир, откуда они пришли, и станет так, будто они никогда и не существовали. Пусть даже заодно он сотрет и меня, я больше не хочу жить». Когда тот самый серый человек вышел в коридор, доктор уже ждал его и сгорал от нетерпения. Он очень хотел обсудить полученную информацию. Вместе они пошли по коридору по направлению к административной части здания. «Как вам, пациентка?» – задал доктору вопрос серый человек, посмотрев на него своим проницательным взглядом. «Первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным. Дренаж на нее подействовал весьма положительно, конечно, но это невероятное упрямство, с которой она сопротивлялась сыворотке правды. Она наполовину альф, может быть это. По совету смотрителя мы разработали новую сыворотку. Она и вправду универсальна, по крайней мере, действует в 99% случаев. Видимо, всему виной фанатизм посланницы, ее приверженность, жертвенность. Не могу исключить и более глубинные причины, такие как генетика. Мы угробили на нее большое количество препаратов, пока не добились нужного эффекта. Если бы она умерла, мы бы потеряли ценный источник информации. Суровым тоном напомнил Серый. Это вам не на морских свинках косметику тестировать. Твои вивисекторы держали ее на стимуляторах, чтобы не прерывать допрос. Ричард, ты ходил по краю. Я сознательно пошел на этот риск. Вся полученная информация оправдала его. Это ценный опыт. К тому же мы узнали многое об особенностях ее организма и о менталитете, о ее психологии, об их психологии. Кроме того, удалось найти именно те участки ДНК и локализовать те органы, которые играют важную роль. У нас есть некоторые наработки, которые позволят, только без всяких штучек доктора Мара. Мы и так не популярны среди местного населения. Это обычные подавители, да и живые существа, потерявшие связь с богами пантеона, все равно рано или поздно вырабатывают иммунитет к круговой поруке. Нет связи, нет зависимости. Можно жить и без нее. Некоторое время они молчали. Наконец, достигнув цели своего путешествия по коридорам, двое вошли в просторный кабинет, отличавшийся аскетической обстановкой. В нем отсутствовало все лишнее, а холодные стены были покрашены в почти такой же оттенок серого цвета, как и ткань костюма его хозяина. Серый тот, которого называли Ричард, возобновили свой диалог, как только расселись каждый по свою сторону письменного стола, стоящего посреди кабинета. «Так, что там с дренажем?» Первым начал обладатель ледяных глаз. «Это потрясающий трой. У нас таких результатов не было со времен бури в пустыне. Обедненный уран, да, солдаты надышались продуктами распада, схватили дозу радиации, но нам удалось большинство вернуть их в строй до конца войны. Всего лишь несколько человек заработали лейкемию и другие формы рака, но этот препарат, предложенный смотрителем, гораздо эффективнее, а универсальность. Мы опробовали его на подопытных львах, благо с их количеством у нас теперь проблем нет. В 100% случаев исход благоприятный, изотопы вымываются, поврежденные клетки либо восстанавливаются, либо удаляются из организма. А Балканы, там, вроде, тоже неплохо подействовал ваш препарат, это уже далекое прошлое. К тому же на Балканах мы просто использовали иракские наработки. И к тому же на альвов старый препарат не действует. Наоборот, наблюдаются ухудшения. Альвы генетически несовместимы с нашей биохимией. Хотя я склонен полагать, это в большей степени из-за этой их магии. Произнося эти слова, обладатель белого халата скривился. Ему были неприятны сами мысли о магии. Для него, человека точных наук, они казались вредными и антинаучными. Но это так, хочешь ты того или нет. И еще, постарайся впредь быть осторожным. Я так понял, ваша группа не очень грамотно компоновала вопросы. Именно из-за этого допрос занял больше времени. Я буду осторожен, Трой. Но ты же помнишь, какое дикое упрямство и высокомерие проявил объект. При другом раскладе нам потребовалось бы как минимум 2 недели, чтобы ее сломать. Ричард, я все сказал. Колючие льдинки глаз Троя вперились в глаза Ричарда. Хорошо, я понял тебя, Трой. Вот и отлично. И еще, сегодня у нас понедельник. К концу недели я жду от тебя подробный отчет о проделанной за месяц работе. Ричард поднялся и, потупив взор, вышел из кабинета. Трой остался один. Некоторое время он сидел в тишине неподвижно, как сфинкс, и перерабатывал информацию, полученную за последние часы. Потом он достал из стола тонкую папку с документами и, листая их, делал какие-то пометки в планшете и изредка фотографировал отдельные страницы, обводя пальцем на экране отдельные участки получившихся фотографий. И что долго куда-то вели по коридорам, потом с охраной погрузили в повозку и везли в неизвестном направлении пару часов. Когда с ее глаз наконец сняли повязку, она прищурилась от яркого света, все еще щурясь, и что огляделась. Она стояла посреди огромного зала, богато отделанного и заполненного произведениями искусства. На стенах висели красивые, очень натурально нарисованные картины. Окна прикрывали занавески из дорогих тканей, с узорами, вышитыми золотыми нитками. Пол покрывал ковер с толстым ворсом. Было в зале несколько изящно выполненных статуй и огромные полки с книгами. Поражала даже не столько красота, сколько количество роскоши. Интересно, Шилаа создали эти произведения искусства? Подумала Ишта, или награбили в своих войнах. «Приветствую вас», Ишта резко обернулась. Только в этот момент она обратила внимание на двух охранников, стоявших по обе стороны и чуть позади от нее, но голос ни одному из них не принадлежал. Ишта нахмурилась. По направлению к ней шел Шилаа с ледяными глазами, обладатель скромного костюма из слегка блестящей серой ткани. Сопровождаемый еще одним охранником, он прошел мимо Ишты и сел за такой же красивый, как и все в этом зале, стол с инкрустацией. «Прошу вас, садитесь», — сказал загадочный Шилаа, обращаясь к Иште таким же бесцветным, как и он сам, голосом. Ишта послушно расположилась на кресле, установленном напротив стола. В последнее время она чувствовала себя странно. Желание вести бессмысленное сопротивление пропало, фанатизма тоже поубавилось. Ишта не могла это объяснить. Сначала она думала, что Шилаа что-то сделали с ней, но не могла почувствовать никакого серьезного вмешательства извне. Шилаа сильно растревожили ее память, но не нанесли вред сущности. Почему же она больше не хочет слепо повиноваться воле богов, умирать за них и, впав в ярость, уничтожать искаженных? «Я должен вас поблагодарить за помощь и попросить прощения за все то, что вам пришлось пережить до этого момента». Эти слова из уст Шилаа для Ишты были неожиданностью. Чего угодно она ожидала, но только не этого. Ишта видела, что он говорит эти слова искренне. Вся обстановка ей теперь казалась абсолютно нереальной. «Вы предоставили нам очень ценные сведения». Между тем спокойно продолжал Шилаа, и при этом он раскрыл, как книгу, какой-то плоский предмет и последовательно потыкал внутрь него пальцами. «Итак, давайте познакомимся как следует. Меня зовут Трой Дерринджер. В Республике Техас я занимаю пост директора Центрального разведывательного управления. Ишта Делома, посланница». И что обескураживала такая прямота, скорость и наглость, с которой говорил и действовал этот, кем бы он ни был? Она решила, что вот сейчас уже начнет требовать подобающего к себе отношения и обещать скорую расправу и погибель всем искаженным. Но не смогла. Железная хватка и уверенность у нее начали медленно исчезать с тех самых дней, как она ступила на землю искаженных Шилаа. Дошло до того, что она уже не доверяла собственным чувствам, и что сомневалась, кого она видит перед собой на самом деле. Этот Шилаа, холодный будто сталь и неживой, но в нем на короткие мгновения то и дело проявляется что-то человеческое, даже несмотря на массивную нечеловеческую наглость и непробиваемость личности. «Скажите, откуда вы знаете наш язык?» Вместо обличительных речей, она внезапно для себя спросила именно это, и тут же смутилась. Выучить его было не так сложно, да и профессия обязывает. Называющий себя именем Трой закончил манипуляции со своим артефактом. «Ну что ж, теперь поговорим о деле. Я надеюсь, вы в курсе, что в данный момент в Элитании сложилась тяжелая обстановка. Мне ли не знать?» Со злостью подумала посланница. «Вы наслали мор, спалили звездным огнем десятки городов и государств, убили наместника, убили огромное количество альвов и людей. Такое не смогли бы за столько же времени сотворить все небесные легионы вместе взятые. Пагуба, армия живых мертвецов и видоизмененных живых существ, направляемая демоном Нахатом, в данный момент движется с юго-запада на север, сметая все на своем пути», — продолжал Трой. «Элитанские правители, вместо того, чтобы противодействовать армии Нахата, занимаются тем, что грызутся за власть и разрушают те руины, в которые превратились их государства. Нашему правительству необходимо установить с власть имущими контакты, привлечь их к сотрудничеству, чтобы совместно уничтожить пагубу и, в дальнейшем, поддерживать дружественные отношения. И для этого нам нужны вы, посланница. Вы все еще пользуетесь авторитетом, возможно, они будут вас слушать. Сначала вы убивали нас тысячами, причинили сотням тысяч ужасные страдания, убили наместника и после этого хотите использовать меня в своих целях. Что дальше?» Вскипело и что?